Ну, неужели же вы оба думаете, я действовала тогда с холодным и спокойным рассудком? Не такая была я тогда, как теперь, когда стою перед вами и рассказываю вам это. И притом в человеке, как мне представляется, живут две разные воли. Я хотела устранить Беату тем или иным способом. Но никогда я не думала, что это все-таки случится. При каждом шаге вперед, который я пыталась и решалась сделать, внутри меня точно что-то кричало: «Остановись теперь, ни шагу дальше». А между тем я не могла перестать. Я должна была попробовать пройти еще чуточку дальше, одну только чуточку, и потом еще одну, и еще, и еще. А потом это и случилось. Вот как происходят подобные вещи. Это не приукрашено. Это правдивый отчет. Все, что произошло с ней в Росмергольме, влюбленность в Росмера и вражда к его жене, все это было результатом эдипового комплекса, вынужденным повторением ее отношений к ее матери и к доктору Весту. Вот почему чувство вины, заставляющее ее в первый раз отказать Росмеру, в сущности не отличается от того более сильного чувства, которое вынуждает ее после беседы с кролем на признание. И как под влиянием доктора Веста она стала свободомыслящей и ненавистницей религиозной морали, так новая любовь к Росмеру превратила ее в человека совести, в человека аристократического. Это все, что было понято ею самой в ее внутренних изменениях. Поэтому она с полным правом могла указать на влияние Росмера как на мотив перемены с нею, ибо мотив она осознала. Врачам-психоаналитикам прекрасно известно, как часто грезит наяву на эту тему, заимствованную из эдипового комплекса, молодые девушки, попадающие в какой-нибудь дом в качестве служанок, компаньонок или гувернанток. Им то и дело сознательно или бессознательно представляется, что хозяйка дома окажется как-то отстраненной, а хозяин на них женится. Росмерсгольм – величайший из всех произведений искусства, трактующих об этой повседневной девической фантазии. Но у героини Росмерсгольма этому сну наяву в прошлом предшествовала совершенно адекватная реальность. Этот добавок превращает все произведение в трагическую поэму. После долгого общения с поэзией вернемся снова к врачебным наблюдениям. Но только для того, чтобы в нескольких словах заявить о полном совпадении выводов. Психоаналитическая работа выясняет, что силы совести, заставляющие человека впадать в болезнь не от неудовлетворенности, как обычно, а в момент успеха, интимно связаны с эдиповым комплексом, с отношением к отцу и матери, как может быть и вообще, все наше чувство.